Глава 26. Вьетнам. На пути к отчаянию. Кеннеди и Джонсон. На страницах с 582 по 610. Став третьим по счету президентом, обязанным заниматься Индокитаем, Джон Кеннеди получил в наследство набор укоренившихся политических истин. Как и его предшественники, Кеннеди рассматривал Вьетнам как ключевое звено глобальной геополитической позиции Америки. Он точно так же, как и Трумэн и Эйзенхауэр, верил в то, что предотвращение победы коммунистов во Вьетнаме отвечает американским интересам высшего характера. Страница 583. И подобно своим предшественникам, он рассматривал коммунистическое руководство в Ханое как представителей Кремля. Короче говоря, он полностью соглашался с точки зрения двух предыдущих администраций, будто бы защита Южного Вьетнама жизненно важна для осуществления всемирной стратегии глобального сдерживания. Хотя во многих отношениях вьетнамская политика Кеннеди была продолжением политики Эйзенхауэра, имели место и существенно важные отличия. Эйзенхауэр рассматривал конфликт с точки зрения солдата, как войну между двумя различными обществами – Северным и Южным Вьетнамом. Для команды Кеннеди нападения Вьетконга на Южный Вьетнам не выглядели традиционной войной, как, впрочем, и псевдогражданский конфликт, характерной чертой которого стало сравнительно новое явление – боевые действия партизанского характера. Предпочтительным для команды Кеннеди решением было строительство при помощи Соединенных Штатов Южно-Вьетнамского государства в социальном, политическом, экономическом и военном плане, так, чтобы оно смогло нанести поражение партизанам, не ставя под угрозу жизни американцев. В то же время команда Кеннеди воспринимала военный аспект конфликта в еще более апокалиптических тонах, чем ее предшественники, в то время как Эйзенхауэр рассматривал военную угрозу Вьетнаму сквозь призму войны обычного типа, команда Кеннеди полагала, как выяснилось преждевременно, что между Соединенными Штатами и Советским Союзом уже существует ядерный паритет, что, по словам министра обороны Макнамары, делает всеобщую войну немыслимой. Администрация была убеждена, что наращивание вооружений исключит для коммунистов возможность развязывать ограниченные войны типа корейской. Методом исключения она пришла к выводу, что партизанская война является предвестником будущего, а противостояние ей представляет собой решительное испытание способности Америки осуществлять сдерживание коммунизма. 6 января 1961 года, за две недели до инаугурации Кеннеди, Хрущев объявил национально-освободительные войны священными и гарантировал им свою поддержку. С точки зрения родившейся при Кеннеди политики так называемых «новых рубежей», эта гарантия воспринималась как объявление войны надеждам Америки на концентрацию усилий ради придания нового смысла отношениям с миром развивающихся стран. Сегодня речь Хрущева в самом широком смысле воспринимается как нацеленная против идеологических мучителей из Пекина, которые обвиняли его в пренебрежении ленинизмом, ибо он только что в третий раз продлил срок действия ультиматума по Берлину и часто высказывал серьезнейшие оговорки в отношении ядерной войны. Но в тот момент Кеннеди в своем первом послании о положении страны 31 января 1961 года рассматривал речь Хрущева как доказательство наличия Советского Союза и Китая поползновения на мировое господство, поползновения, отчетливо провозглашенных почти только что. Смотри документы Кеннеди, том 1961 год. 1962 год, страница 23. В сентябре 1965 года точно такое же недоразумение имело место уже при Джонсоне применительно к Китаю, когда министр обороны Китая Линь Бяо в своем манифесте по поводу народной войны объявил в высокопарном стиле об окружении промышленных держав мира при помощи революции в странах так называемого «третьего мира». Смотри, Бяолинь. Да здравствует победа в народной войне. Пекин Ревью, том 8, номер 36, 3 сентября 1965 года, страницы с 9 по 30. Администрация Джонсона истолковала это как предупреждение относительно возможности китайской интервенции на стороне Ханоя, игнорируя подтекст, имеющийся у Линя, а именно упор на собственные силы революционеров. Страница 584. Подкрепленное утверждение Мао относительно того, что китайские войска не будут направляться за границу, это заявление одновременно еще и означало, причем достаточно отчетливо, что Китай не намерен вновь участвовать в коммунистических освободительных войнах. Похоже, обе стороны извлекли из войны в Корее один и тот же урок, и они преисполнились решимости больше подобных вещей не повторять. Толкование коммунистических пророчеств администрациями Кеннеди и Джонсона заставляло рассматривать Индокитай как нечто большее, чем просто одну из многочисленных битв холодной войны. С точки зрения политики новых рубежей, Индокитай являлся той самой решающей схваткой, которая позволит установить, можно ли прекратить партизанские действия и выиграть холодную войну. Восприятие Кеннеди этого конфликта как скоординированного глобального заговора заставило его прийти к выводу, что именно в Юго-Восточной Азии следует восстановить веру в Америку после того, как над ним взял верх Хрущев на Венской встрече в июне 1961 года. «Теперь перед нами стоит проблема», – заявил Кеннеди Джеймсу Рестону, бывшему тогда ведущим обозревателем «Нью-Йорк Таймс», – «заставить поверить в нашу силу всерьез, и Вьетнам для этого, как представляется, самое лучшее место». Кавычки закрыты. Смотри. Холберстон Дэвид. Лучшие и умнейшие. Нью-Йорк. Рэндом Хаус. 1972 год. Страница 76. Словно в классической трагедии, где герой незаметно шаг за шагом влеком роком посредством на первый взгляд незначительных событий, администрация Кеннеди была приведена к Вьетнаму посредством кризиса, незнакомого ее предшественникам, кризиса по поводу будущего Лаоса. Мало можно найти народов, которые в меньшей степени заслужили бы выпавшие на их долю страдания, чем добрые, миролюбивые лаотяне. Укрытые неприступными горными хребтами, обращенными к Вьетнаму и огражденные широкой рекой Меконг, обозначающей собой границу с Таиландом, народы Лаоса хотели от своего воинственного соседа только одного – чтобы их оставили в покое, но именно этого их желания Северный Вьетнам не исполнял никогда. Стоило Ханою начать в 1959 году партизанскую войну в Южном Вьетнаме, как его давление на Лаос стало неизменно усиливаться. Если бы Ханой попытался переправлять партизанские силы на юг, ограничиваясь вьетнамской территорией, им бы пришлось заниматься инфильтрацией через демилитаризованную зону. Так называлась демаркационная полоса шириной примерно в 40 миль, пролегавшая вдоль 17-й параллели. Это пространство могла при американском содействии наглухо закрыть армия Южного Вьетнама. Другим вариантом могло бы быть одно лишь непосредственное военное нападение через 17-ю параллель силами регулярной армии, что наверняка повлекло бы за собой вмешательство Америки, возможно, СИАТа. Но идти на подобный риск Ханой не желал вплоть до 1972 года, то есть до заключительной стадии войны во Вьетнаме. Путем хладнокровных логических построений, характеризовавших коммунистическую стратегию на протяжении всей войны, Ханой пришел к выводу, что инфильтрация в Южный Вьетнам через нейтральные Лаос и Камбоджу повлечет за собой меньше отрицательные последствия в международном плане, чем прямой прорыв через 17-ю параллель. Страница 585. Даже несмотря на то, что нейтралитет Лаоса и Камбоджи был гарантирован Женевскими соглашениями 1954 года и подкреплен договором об образовании СИАТом, Ханой твердо придерживался принятого им решения. По существу, Ханой аннексировал узкую полосу суверенного Лаоса и организовал на этой территории, как и в Камбодже, базы, не встретив значительного противодействия со стороны мирового сообщества. Более того, за мировое общественное мнение стали выдавать безумные логические конструкции Ханоя. Именно попытки Америки и Южного Вьетнама прервать ведущуюся с размахом инфильтрацию через нейтральную территорию стали обсуждать как расширение масштабов войны. Узкая полоса Лаосской земли обеспечивала северо-вьетнамцев маршрутами подхода под прикрытием джунглей на протяжении примерно 650 миль южно-вьетнамской границы с Лаосом и Камбоджей. Свыше 6 тысяч северо-вьетнамских солдат вошли в 1959 году в Лаос под предлогом оказания поддержки коммунистическому движению «Патет Лао», навязанному Ханоем после подписания Женевских соглашений 1954 года северо-восточным провинциям вдоль вьетнамской границы. Как человек военный, Эйзенхауэр понимал, что защита Южного Вьетнама начинается с Лаоса. Он наверняка рассказал Кеннеди в период передачи дел, что готов был произвести интервенцию в Лаосе, если надо, то в одностороннем порядке. Первое заявление Кеннеди по Лаосу совпало с рекомендациями Эйзенхауэра. На пресс-конференции 23 марта 1961 года он предостерегал, кавычки, «безопасность всей Юго-Восточной Азии окажется под угрозой, если Лаос лишится статуса независимого нейтрального государства. Безопасность этой страны предопределяет безопасность для всех нас, и ее истинный нейтралитет должен соблюдаться всеми». Кавычки закрыты. Из вступительного заявления Кеннеди на конференции с представителями агентств новостей 23 марта 1961 года. Документы Кеннеди, том 1961 год, страница 214. И все же, когда Кеннеди через 5 дней после этого представлял свою новую политику по вопросам обороны, то настоятельно утверждал, что, кавычки, «коренные проблемы сегодняшнего мира не поддаются военному решению». Кавычки закрыты. Смотри специальное послание Конгрессу по поводу оборонного бюджета 28 марта 1961 года. Том 1961 год, страница 230. Хотя это заявление полностью не противоречило решимости защищать Лаос, оно также не было зовом боевой трубы к началу военных действий. Ханой никогда не тешил себя иллюзиями, будто войны на самом деле нет, и готов был использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы эту войну выиграть. Кеннеди же вел себя двусмысленно. Он надеялся, что ему удастся сдерживать коммунистов в основном политическими средствами, и если надо, то при помощи компромисса. В апреле 1961 года, потрясенный неудачей высадки в заливе Свиней, Кеннеди принял решение не прибегать к интервенции, а вместо этого положиться на переговоры как средство обеспечения нейтралитета Лаоса. Стоило угрозе американского вмешательства исчезнуть, как на переговорах по нейтралитету обязательно должна была возобладать твердая позиция Ханоя. По правде говоря, Ханой вторично предавал нейтралитет Лаоса, взяв на Женевской конференции 1954 года обязательство уважать его. Разрабатывая сеть снабжения, которое суждено было в будущем дублировать тропу Хо Ши Мина, северо-вьетнамцы затянули переговоры на целый год. Наконец, в мае 1962 года Кеннеди направил в соседний Таиланд морскую пехоту. Это повлекло за собой быстрое завершение переговоров. Все иностранные войска и советники должны были покинуть Лаос, пройдя через контрольно-пропускные пункты, находящиеся под международным контролем. Все тайские и американские советники ушли в соответствии с графиком. Из 6 тысяч человек вьетнамского военного персонала, вошедших в Лаос, ровным счетом 40 человек – вот именно 40 прошли через международные контрольно-пропускные пункты. Что же касается остального контингента, то Ханой, ничтоже сумняшися, отрицал, что он вообще вводился в Лаос. Теперь дорога в Южный Вьетнам была широко распахнута. Страница 586. Эйзенхауэр оказался прав. Если Индокитай действительно являлся краеугольным камнем американской безопасности в районе Тихого океана, как утверждали вашингтонские руководители на протяжении десятилетия, то регион в целом следовало защищать скорее в Лаосе, чем во Вьетнаме. По правде говоря, Индокитай можно было защищать как раз только там. Даже несмотря на то, что Лаос был отдаленной страной без выхода к морю, северо-вьетнамцы, будучи там наводящими страх ненавистными чужеземцами, не в состоянии были бы развязать на этой земле партизанскую войну. Тогда Америка смогла бы вести там войну обычного типа, которую на деле сумела бы осуществить обученная этому армия. А тайские войска почти наверняка поддержали бы американские военные усилия. Перед лицом подобной перспективы Ханой наверняка бы уступил, ожидая более подходящего момента для развязывания полномасштабной войны. Столь трезвый стратегический анализ был, однако, сочтен неподходящим для конфликта, воспринимаемого в основном в идеологическом плане. Моя точка зрения в те времена тоже была не такой. В течение десятилетий американские руководители выступали как ярые приверженцы идеи защиты Вьетнама, являвшегося, с их точки зрения, ключевым элементом азиатской оборонительной концепции. Ревизия подобной стратегии посредством внезапного превращения далекого, отсталого горного королевства в центральное звено так называемой теории домино могла бы разрушить консенсус внутри собственной страны. Исходя из всех этих положений, Кеннеди и его советники сделали вывод, что Индокитай следует защищать в Южном Вьетнаме, на чьей территории коммунистическая агрессия имела для американцев какой-то смысл, абстрагируясь от того факта, что только что принятое ими решение делает поставленную задачу в военном смысле почти невыполнимой. Ибо открыты были не только пути снабжения через Лаос, но и налицо было решение, принятое хитрым и деятельным правителем Камбоджи, принцем Сиануком, полагавшим, что ставки сделаны, и согласившимся с организацией цепи коммунистических баз на всем протяжении границы Камбоджи с Южным Вьетнамом. Возникла очередная безвыходная ситуация в стиле уловки номер 22. Если районы баз на территории Камбоджи оставить в покое, то северо-вьетнамцы смогут совершать нападение на юг страны и благополучно отходить в безопасные места на отдых и переформирование, что делало защиту Южного Вьетнама задачей, превышающей человеческие возможности. Если совершать нападение на территорию баз, то Южный Вьетнам и его союзники будут выставлены у позорного столба, как совершающие агрессию против нейтральной страны. Перед лицом берлинского кризиса было понятно нежелание Кеннеди идти на риск войны в Лаосе, на границе с Китаем, в стране, которая наверняка слышала менее 1% американского населения. Но альтернатива полного отказа от Индокитая даже не рассматривалась. Кеннеди не пожелал подвести черту под усилиями, приложенными в этом направлении в течение истекшего десятилетия администрациями от обеих партий, особенно после залива свиней. Страница 587. Уход из Индокитая означал бы также признание поражения перед лицом испытания, каким воспринималось противостояние новой коммунистической стратегии партизанской войны. И что самое главное, Кеннеди верил в данный ему совет, а именно в то, что американская помощь позволит южно-вьетнамским вооруженным силам одержать победу над коммунистическими партизанами. В те преисполненные невинного неведения дни ни один из американских руководителей, какой бы партии он ни принадлежал, ни в малейшей степени не в состоянии был предвидеть, что Америка прямиком направляется в центр головоломки. Кеннеди был известен тем, что в течение десятилетия публично высказывался по вопросам Индокитая. Еще в ноябре 1951 года он ухватился за тему, с которой больше никогда не слезал. Одной силы для того, чтобы остановить коммунизм, недостаточно. Американским союзникам в этой борьбе следует построить политический фундамент. Кавычки. Контролировать продвижение коммунизма на юг имеет смысл, но не только полагаясь на силу оружия. Задача скорее заключается в том, чтобы создать на месте прочное антикоммунистическое мироощущение и полагаться скорее на него, а не на легионы генерала Телатра, французского командующего в Индокитае, как на ударную силу обороны. «Пусть мир идет вперед». Речи, заявления и публикации Джона Кеннеди, 1947-1963 годы. Нью-Йорк, 1988 год, страница 371. В апреле 1954 года во время организации Даллесом кампании объединенных усилий по спасению Дьен-Бьен-Фу Кеннеди произнес в Сенате речь, в которой возражал против интервенции, пока Индокитай остается французской колонией. Смотри там же, страница 370 и следующее. В 1956 году, после ухода Франции и получения независимости Южным Вьетнамом, Кеннеди готов был подписаться под тогдашними расхожими истинами. «Это наше детище, и мы не можем его бросить на произвол судьбы». В то же самое время он подчеркивал, что этот конфликт представляет собой не столько военный, сколько «политический и моральный вызов», в кавычки. В стране, где концепции свободного предпринимательства и капитализма лишены смысла, где нищета и голод – это не враги, грозящие с той стороны 17-й параллели, но враги, находящиеся в самой ее гуще. Мы обязаны предложить им именно революцию, политическую, экономическую, социальную революцию, гораздо более превосходящую то, что им могут предложить коммунисты. Кавычки закрыты. На карту была поставлена не больше, не меньше сама вера в Америку, кавычки. И если эта страна падет жертвой любой из бед, угрожающих ее существованию, будь то коммунизм, политическая анархия, нищета и все прочее, тогда Соединенные Штаты вполне оправданно будут нести за это ответственность, а наш престиж в Азии упадет еще ниже. Кавычки закрыты. Смотри, Кеннеди Джон. Американские ставки во Вьетнаме. Важнейшие речи дня. 1 августа 1956 года, страница 617-619. Фокус, как явно намекал Кеннеди, заключался в том, чтобы жертва была менее податлива агрессии. В основе такого подхода лежала новая, ранее отсутствовавшая в дипломатическом языке концепция, существующая у нас и поныне, понятие так называемого национального строительства. Предпочтительной для Кеннеди стратегией было усиление Южного Вьетнама с тем, чтобы он смог самостоятельно противостоять коммунистам. Упор делался на гражданскую деятельность и внутренние реформы, а официальная риторика приняла новый облик, заключая в себе намек на то, что на линии обстрела во Вьетнаме находится не безопасность Америки, а американский престиж и доверие Америке. Страница 588. Каждая новая администрация, обязанная иметь дело с Индокитаем, похоже, все глубже увязала в трясине. Трумэн и Эйзенхауэр приняли программу военной помощи. Упор Кеннеди на реформы привел к росту американской вовлеченности в вопросы внутренней политики Южного Вьетнама. Проблема заключалась в том, что реформы и национальное строительство в Южном Вьетнаме могли принести плоды только через несколько десятилетий. В Европе 40-х-50-х годов Америка обеспечила подъем уже существующих стран с прочными политическими традициями посредством распространения на них плана Маршалла и включения их в военный союз НАТО. Но Вьетнам был страной совершенно новой, и там не было институтов, которые могли бы явиться фундаментальной опорой. Центральной дилеммой стало то, что политические цели Америки, направленные на укоренение стабильной демократии во Вьетнаме, не могли быть достигнуты за то время, которое требовалось для предотвращения победы партизан, то есть для достижения Америкой своей стратегической цели. Америке следовало менять либо военные, либо политические задачи. Когда Кеннеди вступил в должность, партизанская война в Южном Вьетнаме достигла такого уровня насилия, при котором уже можно было помешать консолидации сил вокруг правительства Нго Диндьема, но пока еще не возникало сомнений в жизнеспособности национальной администрации. Кажущееся затишье в партизанской борьбе вызывало у администрации Кеннеди иллюзию, будто надо приложить еще одно небольшое усилие, и полная победа обеспечена. Временный спад, однако, был в первую очередь связан с занятостью Ханоя делами в Лаосе. Как выяснилось, это оказалось затишьем перед бурей. Как только открылись новые пути снабжения через Лаос, Партизанская война на юге стала усиливаться, и стоящие перед Америкой дилеммы постепенно превращались в неразрешимые. Администрация Кеннеди вступила на путь погружения во вьетнамскую трясину в мае 1961 года, когда в Сайгон направился вице-президент Джонсон для оценки обстановки. Такого рода миссии почти всегда являются свидетельством того, что решение уже принято. Ни один вице-президент не в состоянии прийти к независимому суждению относительно ведущейся целое десятилетие партизанской войне за двух- или трехдневный визит, хотя ему, как правило, доступны в самом широком плане сообщения разведывательного и аналитического характера, что, конечно, зависит от личности президента, исследование этих материалов ведется недостаточно глубоко, а контроль и вовсе отсутствует. Заграничные миссии вице-президентов обычно осуществляются для подкрепления американского престижа или для обеспечения базы уже принятым решением. Поездка Джонсона во Вьетнам была классическим примером подтверждения подобных правил. Прежде чем объявить об этой миссии, Кеннеди встречался с председателем Сенатского комитета по иностранным делам сенатором Уильямом Фулбрайтом и предупредил его, что американские войска могут быть направлены во Вьетнам и в Таиланд. Сенатор Фулбрайт обещал отнестись к этому положительно и оказать поддержку при условии, что сами эти страны запросит американского содействия. Смотри, Джонсон, Линдон, Бэйнс. Выигрышная позиция. Взгляд на президентство 1963-1969 годов. Нью-Йорк, 1971 год, страница 55-я. Фулбрайт был олицетворением классической американской реакции. Какой-нибудь Ришелье, Пальмерстон или Бисмарк задал бы вопрос, каким конкретным национальным интересам это послужит. Фулбрайта же более беспокоила правовая и моральная сторона поведения Америки. Страница 589. Вслед за отбытием Джонсона Совет национальной безопасности издал 11 мая директиву, согласно которой предотвращение коммунистического господства в Южном Вьетнаме объявлялось национальной задачей Америки. Стратегия заключалась в том, чтобы, кавычки, создать в этой стране жизнеспособное и все время демократизирующееся общество, кавычки закрыты, посредством действия военного, политического, экономического, психологического и тайного характера. Смотри, памятная записка. 52-я Совета национальной безопасности, подписанная президентским советником по вопросам национальной безопасности Мак-Джорджем Банди 11 мая 1961 года. Документы Пентагона, 1971 год, страница 131. Так называемое сдерживание превратилось в национальное строительство. Джонсон докладывал, что самую большую опасность в Индокитае представлял не вызов со стороны коммунистов, который он по необъяснимым причинам назвал приходящим, но голод, невежество, нищета и болезнь. Джонсон счел Дьема очаровательным, но, так сказать, далеким от собственного народа. У Америки, утверждал он, нет другого выбора, кроме как либо поддерживать Дьема, либо уходить. Смотри. Памятная записка Джона Кеннеди. Миссия в Юго-Восточную Азию, Индию и Пакистан от 23 мая 1961 года. Документы Пентагона, страница 134.